Что такое бодхисаттва? 27 декабря 1979 года. Большое дерево вырастает над землей благодаря корням. Где будет ваш мир, если не будет знания «Я есть»? Ваш мир – это свет вашего истинного «Я». Каков смысл стиха на Маратхе «Младенец Хари описался в колыбельке, как будто его кольнул камень»? Все живые формы – выражение Бога Хари. Наше чувство бытия подобно уколу камня. Чтобы забыть о нем, мы погружаемся в различную деятельность. Здесь проливается не моча, а сперма. В этом мире полно несчастий, но население с каждым годом лишь растет. Куда все эти люди в конце концов уходят? Предположим, что разгорелся большой костер. Куда он в конце концов уйдет? Никуда. Он погрузится сам в себя. Точно так же и мы появились из состояния небытия, и в него же в конце концов вернемся. Когда мы устали, мы засыпаем. Но состояние небытия предшествует сну. Проявления восходят и заходят. Восход называется бодрствованием, а заход – сном. В состоянии небытия нет ни восхода, ни захода. Мы – единственное, что существует. И мы же – единственное, что исчезает. Почему мы не можем продвигаться быстрее? Если вы хотите задать вопрос, отложите в сторону свое отождествление с телом и тогда говорите. Если ваше отождествление с телом останется нетронутым, ни одна ваша проблема не разрешится. Человек пошел искать тьму с факелом в руке, но не смог нигде ее найти. Точно так же проявленное не может найти непроявленное. Непроявленное присутствует лишь в отсутствии проявленного. Что я должен знать? Вы должны знать свое сознание с такой же полнотой и ясностью, с какой вы видите ягоду у себя на ладони. Каково мое главное препятствие? Ваше отождествление с телом. От него не должно остаться ни следа. Вперед продвигается лишь тот, чье отождествление с телом полностью ушло. У разных ищущих разные проблемы. Хотя сознание одно и то же, его проявления меняются от формы личности к форме. 10 детей одной матери могут иметь 10 различных качеств. Проявление коварно. Верно ли, что джняни полон знания? Знания нет. Есть чистое бытие. Гора свойств возникает на лишенном свойств вечном состоянии. Почему люди так гонятся за удовольствиями? Чувство бытия слишком мучительно. Чтобы забыться, люди ищут удовольствий или погружаются в какую-то деятельность. Наше «я есть» подобно укусу скорпиона. Приходится делать что-то, чтобы вынести его или забыть. Это или работа, или удовольствие. В глубоком сне у вас нет никаких проблем. 100 лет назад у вас тоже не было никаких проблем, потому что не было «я есть». Вы воплощение Бога? Нет, я такой же, как вы. Все человеческие существа одинаковы и обладают способностью познать себя. Но редко кто использует эту способность и становится свободным. Есть ли какое-то средство для исправления врожденных дефектов? Дефекты в пищевых соках родителей передаются в следующие поколения. Исправить их можно с помощью йоги, то есть физических поз, асан и пранаям. Это лучшее профилактическое средство, а также лечение. Слово «семя» на маратхи звучит как «биджа». Оно также означает копирование. Поэтому отпрыски так похожи на родителей. Бог Хари – это проявление Абсолюта. Он носит хоти, цвет которого – смесь желтого и белого. На маратхи он называется Питамбара, то есть желтый плюс белый. Желтый – это цвет Пракрити, а белый – Пуруши. Почему вы говорите, что рождения нет? Я знаю, что было время, когда наше чувство бытия отсутствовало. Его появление – это рождение, с моей точки зрения. В Абсолюте это единственное экстраординарное событие. Все живые существа действуют, исходя из мыслей или идей, проистекающих изнутри. Что самое основное, главное в каждом человеческом существе? Чувство или мысль «я есть»? Все наши мысли и действия следуют за этой фундаментальной мыслью. Когда чувства бытия не было, разве были какие-то несчастья? Была ли нужда в счастье? Нет. Есть история об одном успешном человеке. Он сколотил миллиарды, помог тысячам и стал знаменитым на весь мир. Что лежало в корне его успеха? Это было его чувство бытия. Без него он не смог бы ничего сделать. Поэтому ваше чувство бытия – это для вас самое важное. Направьте на него внимание. Медитируйте на него, и оно расскажет вам все свои, то есть ваши секреты. Это и есть познание своего истинного «я» или самореализация. С чувством бытия возникает наш мир, и с ним наша концепция Бога. В центре всего наше «я есть». Вы никогда не посещаете никаких мудрецов или махатм. Все наше знание, включая знание мудрецов и махатм, зависит от знания «я есть», которое подчинено времени и иллюзорно. Поэтому я никого не посещаю. Вчера вы сказали, что не хотите передавать это знание никому. Почему? Когда я исследовал это знание «Я есть», оно обернулось против меня, разрушив все мои убеждения. Зачем мне раздражать других этим знанием? Людям достаточно комфортно и без этого знания. Что вы будете делать в состоянии, в котором нет ни воспоминания, ни забвения? Но наше обычное состояние не дает нам покоя и счастья. Это правда. Все ваше знание основано на знании «Я есть», которое возникло спонтанно. Вы не знаете ни зачем, ни почему. Но для покоя и счастья необходимо это узнать. Человек может быть великим и знаменитым, но все его величие зависит от знания «Я есть», которое возникло спонтанно и может исчезнуть в любой момент. Когда оно уйдет, куда денется все его величие? Счастье и покой возможны только после того, как раскрыта тайна «Я есть». Тогда оно перестает быть просто знанием и становится божественным. Чего тогда достигают те люди, которые ежедневно воспевают бхаджаны и регулярно посещают храм Витхобы в Пандхарпуре? Эти люди погружаются в бхаджаны и в Витхобу. Они видят его даже в снах и видениях. Это помогает им забыть все невзгоды и не бояться в день своего ухода. Жизненное дыхание этих преданных уходит в великой радости. Видя их в их последний день, вы можете понять, как они прожили свои жизни. Для остальных людей даже сама мысль о смерти приносит ужас. Они видят посланников Бога Ямы и умирают мучительной смертью. Нет ни рая, ни ада. Важно лишь то, как вы умрете, радостно или в страхе. Строительство любого здания начинается с одного камня. Как он называется? Первый камень. Ваше знание «Я есть» – это первый камень вашей Вселенной. «Я есть» – это стопы Бога Вселенной. Медитируйте на «Я есть» без слов, чтобы умилостивить его, и оно расскажет вам все свои, то есть ваши секреты. Вам станет ясно, что вы не являетесь ни телом, ни умом. В вас произойдет трансформация. Поток ваших мыслей продолжится, но их будет меньше, и они будут другого качества. Это будут мысли Брахмана. Ваши потребности сократятся и будут удовлетворяться спонтанно, без усилий. Деятельность тела, ума и жизненного дыхания продолжится, но вы будете лишь ее свидетелем. Как я увижу свою смерть? Уход жизненного дыхания и ума будет наблюдаться вами. Вы увидите неподвижное тело на кровати, и сознание станет несознанием. Это все равно, что наблюдать мочеиспускание или испражнение. Окружающие скажут, что вы мертвы, но вы этого не почувствуете. Я жду глубоких вопросов. У кого-нибудь есть такие? Вы знаете, что вы есть, и это содержит в себе все. Что еще вы знаете? И это уже есть все. Если вы есть все, у вас не может быть никаких проблем. Ваша величайшая ошибка – это ваше отождествление с телом. Ваше телесное «я» неполное. Когда вы узнаете это, и оно уйдет, вы станете целостными. Что уникального в нашем сознании? Солнце великое, но оно не может видеть тьму. Так же, как и тьма, не может видеть солнце. Но вы, сознание, можете видеть и то, и другое. В этом ваше величие. Нам повезло, что мы родились. 100 лет назад вы были совершенны во всех отношениях. Так называемое рождение принесло несовершенство. Что такое бодхисаттва? У вас есть бодхи, знание того, что вы есть, благодаря сатве тела. Поэтому вы бодхисаттва. Полезна ли долгая жизнь? Некто жил 200 лет. Зачем? Это все равно, что писать, забившись в дальний угол. Является ли судьба концепцией? Я боюсь смерти. Почему? Ваше тело родилось и умрет. Страх возникает из-за вашего отождествления с телом. Вы должны узнать, что вы такое. Тогда вы познаете радость избавления от боли и страха. Как медитировать? Я называю дхьяну, медитацию, джняной, знанием того, что вы есть. Вы можете существовать без знания «я есть»? Нет. Поэтому в вас происходит медитация. Она нуждается лишь в вашем внимании. Воспринимайте знание того, что вы есть, как своего гуру, и направляйте на него ваше внимание столько, сколько сможете. Удерживайте внимание на своем сознании, которое есть семя самопознания. Так вы познаете свое истинное «я». Почему мы так много страдаем в жизни? Вы урезаете величие своего гуру до уровня тела. Поэтому вы страдаете. Что такое майя? Та, что не имеет собственного существования, утверждает себя как нечто присутствующее. Это майя. Ма означает «нет», и я означает «который». То, что не имеет существования, называется майей. Вы верите в чудеса? Когда я не знал своего существования, не было ничего. Мое существование и мир возникли одновременно. Разве это не чудо? Будет ли мой мир длиться бесконечно? Он будет длиться ровно столько, сколько будет длиться ваше сознание. Сколько еще меня будут интересовать этот мир и его объекты? Пока сохраняется ваше отождествление с телом. Каков источник всех видов искусства? Интеллект возник в человеческой форме благодаря сознанию. Сознание возникло благодаря сатве или эссенции пищи, которая в свою очередь состоит из пяти элементов. Следовательно, все искусство существует благодаря пяти элементам. Выполняют ли все живые существа какие-либо заповеди? Они следуют определенным правилам из страха и инстинкта, а не для того, чтобы ублажить Бога. Все живые тела состоят из пяти элементов. В определенном отношении все тела одинаковы. Они являются пищей сознания. Они также являются пищей друг друга. Ни один здравомыслящий бог не создал бы такую систему выживания. Следовательно, все творение спонтанно. Почему нам всегда нужно то одно, то другое? Из-за вашей индивидуальности. Джняни теряет свою индивидуальность и освобождается от желаний. Его действия спонтанны. Мудрец Джняни Швар писал о Джняни. Вся вселенная становится его домом, или точнее, он становится одним со всем движимым и недвижимым. Он становится одним со всеми пятью элементами. Джняни знает мир, но мир знает его только за его чудеса. Почему Джняни так уверен, что не является телом? Тело состоит из пяти элементов, но Джняни не является пятью элементами. Значит, Джняни не является телом. То же самое относится ко всем остальным, хотя они настаивают на том, что являются телами. Все существование подчинено времени, но познавший время вышел за его пределы. Там, где есть сознание, есть и время. Но познавший сознание вне времени, а безвременное не может подчиняться времени. Часы первичной иллюзии тикают очень медленно. Когда проходят миллиарды лет, часы Майи отсчитывают лишь одну секунду. Это показывает, что ничего будто бы никогда не происходило. Воспринимаете ли вы этот мир в своей жизни или свою жизнь в этом мире? Мы воспринимаем нашу жизнь в этом мире. Если вас нет, то где ваш мир? То есть вы первичные, а затем идет ваш мир. Вы воспринимаете этот мир в своей жизни. Вы сейчас не ощущаете время? Время ощущается только в последние 82 года. Но совершенно очевидно, что я был вечно, когда времени еще не было. Поэтому я говорю, что хочу. Это не мое воображение. Это так и есть на самом деле. Как можно измерить вечное временем от и до? Мне не нужен свидетель, подтверждающий эти факты. Но вы пользуетесь сознанием, чтобы говорить о состоянии несознания. Как можно передать что-либо без сознания? Я не являюсь сознанием, но когда нужно, я использую его. Я свидетель сознания, который есть мой инструмент. Что такое прарабдха? Судьба. Влияние хороших и плохих поступков этой и прошлых жизней записывается на вашем счету. Человек страдает или наслаждается в соответствии со своими действиями. И это обычное понимание термина прарабдха. Для меня все это неправда. Суть в том, что человек должен откуда-то брать силу, чтобы справляться с превратностями жизни. Когда я думаю о прарабдхе, я вспоминаю возведенные в наших деревнях столбы для облегчения головной ноши. Раньше в индийских деревнях не было машин и автобусов. У богатых были воловьи повозки, а остальные на короткие и дальние расстояния ходили пешком. Почти у каждого была какая-то легкая или тяжелая ноша, например, дрова, покупки, товары на продажу, пожитки и так далее. Эту ношу обычно несли на голове. Если человек шел на большое расстояние, ему был необходим отдых от этой ноши, чтобы он мог передохнуть, попить воды и прочее. Поэтому в разных местах вдоль дорог были возведены небольшие колонны в человеческий рост. Для путников было большим облегчением переложить свою ношу на вершину столба и освободиться на время. Отдохнув так, они продолжали свой путь. Концепция прарабдхи помогает людям подобным образом. Смерть молодых объясняют их прарабдхой. В этот раз Бог выделил им лишь короткую жизнь. Люди утешают себя, полагая, что сделали что-то плохое в прошлых жизнях, и теперь необходимо страдать, чтобы избавиться от зла прошлых жизней. Без такого объяснения и утешения жизнь была бы очень трудной, а для многих даже невыносимой. То есть концепция прарабдхи служит облегчением для несведущих людей. Даже в наше время многие используют эту концепцию, чтобы облегчить себе жизнь. Что такое рождение? Это появление крошечного шара из пяти элементов со спящим сознанием. Если я понимаю, что не могу быть этим шаром, почему я должен считать это своим рождением? Что произойдет, если я буду медитировать на свое сознание? Вы познаете свое истинное бытие. Истина станет кристально ясной. То, что есть, откроется вам. Так появляются мудрецы. Если я встречу мудреца, я увижу этот шар из пяти элементов в его основании. Вы еще не исследовали свои корни, поэтому вам некомфортно в собственном бытии. Для покоя и счастья вам необходимо посещать мудреца, который расскажет вам, кто вы, и объяснит, как медитировать. Мудрец ничем от вас не отличается, но вы должны реализовать единственность. Откуда берутся слова? Слово – это качество пространства. Слова возникают в пространстве и затем опускаются на землю. Они становятся частью растительности. Там они поглощаются различными формами жизни, из чьих ртов они выходят наружу. Первые слова – это чувство бытия «я есть». Разве наши жизни не ограничены? Продолжительность вашей жизни подобна продолжительности Олимпийских игр. У этих игр есть начало и конец. В конце все участники уходят. Наблюдение, которое происходило во время игр, тоже заканчивается. Вот и все. В действительности вы свидетель своей жизни. Вы нерожденное, с которым происходит это свидетельствование в течение определенного промежутка. Конец тела не означает смерти свидетеля. Наша жизнь – продолжительность свидетельствования. Нужно ли совершать самоубийство в случае неудачи? Нет. Качество этого сознания таинственно и непредсказуемо. Оно мгновенно может сделать кого-то вновь очень успешным. В крупинке сознания обитает весь мир. Если я познаю источник этого сознания, этого достаточно? Тогда ваша работа будет сделана. Тогда вы увидите себя как нерожденного. Вы потеряете свое имя и форму и станете неподвластным времени. Умру ли я вместе с телом? Вы то, что отделяется от тела в момент смерти. Я нахожусь в мире или мир во мне? Вы и ваш мир одно. Поскольку я сознание, я всегда должен быть счастлив. Вы живете как тело, поэтому несчастны. Если у меня свобода воли, вы как абсолют не являетесь деятелем, но лишь свидетелем. Ваши действия происходят благодаря Богу в вас. Вы знаете, что такие действия, как сон или испражнения, происходят сами собой. Вы не можете их сделать. В чем отличие «я» любви, Майи и Ишвары? Они одно. Следует ли мне рассказать это знание моим друзьям и родственникам? Нет, оно только для вас. Медитируйте на него. О вас позаботятся. Астроном использует телескоп, чтобы увидеть отдаленные объекты. Но сам он не телескоп. Точно так же свидетель сознания и его содержимое – не сознание. Какова причина нашего страха? Страх возникает из-за вашего отождествления с телом. Только бесформенное может быть свободно от страха. Если я не тело, не получится ли так, что я буду игнорировать его? Я не этот цветочный горшок и не эти цветы, но я забочусь о них. Утрата отождествления с телом не означает пренебрежение к телу. Забота о теле будет продолжаться без какого-либо беспокойства или страха. Что вы видите с закрытыми глазами? Ничего. Вы видите или темно-синий, или черный. Тело функционирует, пока он видим. Он называется Мекхашьям, или темноликий Кришна, а также Савларам, или темноликий Рам. Вы говорили, что мы уже совершенны, и единственное требование – правильное понимание. В других местах вас попросят что-то сделать. Это их дело. Джняни – тот, кто познал переход от состояния незнания к состоянию знания. Когда вы просыпаетесь ото сна, кто узнает об этом? Сознание. С закрытыми глазами вы можете видеть темно-синий или черный. Открыв глаза, вы сначала видите пространство и затем другие вещи. Редко, когда ученик мудреца заявляет, что он нашел свою вечную обитель. Безвременное за пределами бытия и небытия. Существует ли мир независимо? Мудрец видит мир как свое собственное бытие. Мы можем встретить мудреца, у которого есть тело. А как контактировать с ним, когда у него нет тела? Он то же самое, чем были вы 100 лет назад. Вы тогда существовали, но без знания «я есть». То же состояние продолжалось в утробе и позже, примерно до 3-летнего возраста. Как возникает знание «я есть» из состояния незнания? Так же, как созревает плод манго. Как из состояния незнания планировать следующее рождение? Так говорят несведущие, а их слушатели верят им. Все ваше так называемое знание такое. Если вы нерожденный вечный источник, разве говорить о своем рождении не оскорбление? Так и есть. Это все равно, что обвинять меня в предводительстве банды головорезов, ограбившей банк в Нью-Дели. Как я могу признать ответственность за такое преступление? Поэтому я отрицаю свое рождение как нечто совершенно невозможное. Есть ли в недвойственности восприятие? Откуда ему там взяться? Должно осознаваться малейшее отличие или изменение. Но в единственности кто будет это воспринимать? Если есть вы, есть также и я. Есть лишь Парабрахман. Он один, или все есть он. Он не знает о своем существовании. В Парабрахмане нет знания «я есть» или «бытия». В совершенном нет восприятия. Если есть какое-то восприятие, оно несовершенно. Вы залежи знания. Нет, тут все пусто. Я говорю то, что не знаю. А вы думаете, что это мое знание, и восхищаетесь им. Какую духовную практику вы мне порекомендуете? Будьте в том, медитируйте на то, что вы видите, не смотря специально, с закрытыми глазами. Оно называется темно-синей красотой. Это пространство осознания. Когда вы открываете глаза, вы видите великое пространство существования. Наше неведение – причина гордыни. Первичная иллюзия рождается из духа. Кто может этим гордиться? Наполнено ли состояние парабрахмана знанием? Это состояние отсутствия знания, истинное и вечное. Есть поговорка: если прелести молодой красотки не привлекают кого-то, то этот кто-то или джняни, или зверь. Джняни равнодушен к происходящему. Джняни позволяет природе заботиться о его нуждах. Что делает эмбрион, чтобы питаться? Кто защищает его и обеспечивает безопасные роды? В состоянии отсутствия знания работа лучше, чем в состоянии знания. Намеренное действие индивидуума не может быть таким же совершенным. Его действия бывают небрежными и неэффективными. В духовных текстах написано, что джняни позволяет судьбе делать все, что необходимо для его тела. Он ничего не добавляет от себя. Я приравниваю прарабдху, судьбу, качеству сатвы, которая ответственна за наше бытие. Действия джняни осуществляются без чувства «я есть». Мы наблюдаем 5 элементов. В них есть ум? Нет. И все же мы можем наблюдать конфликт между ними. Их деятельность осуществляется без ума. Эти элементы не знают, что существует. Когда они соединяются, чтобы сформировать сатву, возникает чувство «я есть», и в нем ум. Развитие формы их деятельность происходит спонтанно. Что предшествует уму и вниманию? Чувство бытия. Так же, как кислое, острое, горячее – это качество материи пищи, наше чувство бытия или сознание тоже является качеством или выражением. Поэтому пищевой материал и бытие едины. Знающий сознание отделен от него. Сознание – это высшее качество или стадия материи, пищи, из которой может быть реализовано высшее. Несмотря на то, что вы отстраненный свидетель, здесь все хорошо организовано. Все это происходит само собой. Я не принимаю в этом участие. Так же, как эмбрион получает все, в чем нуждается. Что мы должны из этого понять? Вы должны понять свою истинную природу. Ваши посетители знают вас по вашей внешности и беседам. Я сильно отличаюсь от того, что вы видите, и от того, что вы узнаете. Я не являюсь этим, ничем из этого. Здесь вы видите качество сатвы, которым я не являюсь. Ваше главное препятствие к истинному пониманию – в вашей привязанности к своей собственности, родственникам и друзьям. От них трудно освободиться. Я работаю с вами как скульптор с камнем, но его работа кажется легче моей. Камень не оказывает сопротивления. По мере работы скульптора он становится легче и легче. А мои посетители, кажется, только накапливают концепции, вместо того, чтобы освобождаться от них. Зачем медитировать на то, что я есть? Вы – бесформенное сознание. Вы сознаете, что вы есть благодаря телу, но вы не тело. Я становлюсь единым со свидетелем. Вы все время являетесь свидетелем. Утром вы проснулись от сна. Свидетельствование пробуждения произошло с вами, и затем вы заметили окружающее. Все, что вы говорите, а также видите, чувствуете на вкус, обоняете и так далее, это не ваши действия, но лишь свидетельствование, происходящее с вами. Вы прежде всех ощущений и действий. Свидетель никогда не спит. Свидетель состояний сна и бодрствования за пределом этих состояний. Сейчас действует состояние бодрствования. Вы слушаете эти беседы и не можете говорить. Свидетелю этих бесед не нужно говорить. Сон и бодрствование являются результатом пищевой материи сатвы. Но сознающий эти состояния находится за пределом сатвы. У этих состояний есть восход и закат. Те люди, которые ничего не знают о происхождении бодрствования, то есть сознания, считают закат смертью. Для мудреца смерти нет, есть лишь блаженство. Познание своего истинного «я» – это конец страха и смерти. Какова связь джняни и света? Никакой связи нет. Есть лишь свидетельствование. Прошло уже три эры йоги, а свидетельствуется все одно и то же. Этот свидетель присутствует вечно. Не приходит, не рождается, и не уходит, не умирает. Возникают, длятся и исчезают бесчисленные формы. Но свидетель только один. И он будет вечно, совершенно не затронутый ничем.